где поджидали хорошие просмоленные плоскодонные лодки. Для неглубокой капризной Истры нужны были такие. Погрузившись в них возле Лешковской горы, мы начали свой водный поход среди высоких, заросших старым лесом берегов. Зелень была густая и свежая, вода чистейшая и прохладная, воздух — прелесть. Березки на прибрежных полянах лукаво манили водить хоровод вместе с ними. Путешественники были довольны и веселы. Ворошилов на первой лодке грянул вдруг из-за острова на стрежень. Присоединилась и Надежда Сергеевна. Сталин подпевал им. Слух у него был хороший. Сказывалась и подготовка в духовной семинарии. Обычно монотонный, приглушенный голос его менялся при пении, звучал проникновенно и чисто. Итак, мы плыли по Истре мимо чудесных берегов, утопавших в зарослях ивняка. Об отсутствии рыболовов и купальщиков позаботился Власик. К полудню путешественники явно устали. Жара давала себя знать. На высоких холмах открылась деревня Тимошина. По левую руку, невидимое за лесом, лежало село Степановское. Висячий мостик, соединявший здесь берега, как над кавказскими горными реками, привлек внимание и Сталина, и Микояна. Пора было сделать привал. Справа пошел ровный, частично распаханный луг, а слева был крутостенный обрыв со старыми парковыми липами и с подлеском, особенно густым в двух или трех глубоких оврагах, прорезавших береговую кручу. Луг буквально исходил жаром. Колебалось над ним зыбкое марево, а на террасе под лесистым обрывом держалась тень. Было не жарко, приятно. В узкой полосе между речкой и откосом воздух не столь сухой, как на открытых местах. И ключ с холодной водой был тут, в устье овражка. Это место я облюбовал заранее. Подчиненные Власика, побывавшие здесь, потрудились в разумных пределах. Возле старой вербы, висевшей над Истрой, сооружен был примитивный, но надежный причал. На краю оврага мы с Власиком обнаружили, где условлено было, берестяную кору для разжигания костра, сухие дрова, рагулины и перекладины для шампуров. Все остальное мы привезли с собой, дабы не лишать путешественников приятных забот и волнений. Не забыты ли соль или перец? Николай Васик, любивший основательно и разнообразно набить собственное брюхо, оказался умелым официантом и поваром. С помощью Микояна он нанизывал на шампуры, исходящие соком, куски молодой баранины. На скатерти появилась холодная закуска, грибы, огурчики, сало и ветчина, красивые бутылки. Ворошилов укладывал плахи, чтобы удобнее было сидеть возле стола. Я подносил хворост, распоряжался костром. Надежда Сергеевна плескалась в реке, срывая кувшинки. Иосиф Виссарионович помогал ей, не рискуя, однако, далеко заходить в быстрые струи. Чудесно было. Основательно проголодавшись, все поторапливали Власика. «Скорей, кулинар!» На закуску набросились так, что холодная курятина, вкуснейшая гусиная пастрама и упомянутые огурчики исчезли мгновенно. У Сталина под вино, у Микояна и Ворошилова под коньяк, а у нас с Власиком под водку. Надежда Сергеевна, как всегда, не пила, однако пригубливала на этот раз в знак одобрения и солидарности. Наелись и блаженно отдыхали, лежа возле костра, любуясь пейзажем, слушая плеск бегущей волны. Иосиф Виссарионович, не спеша покуривая папиросу,